наря на части, и в ночь украденного счастья спускались ангелы с небес, сливались тени на стене. Качалась грешная земля, разгоряченная планета, восторга шелковая лента, соблазна тонкая петля, а за окошком легкий свет оповестил, что ночь промчалась, для счастья нужно было мало. Любви в родной билет. Наша встреча была не случайной. Мы искали друг друга с тобой. Ты была неразгаданной тайной и моей путеводной звездой. Ты была бесконечно желанной, затмевая весь мир красотой. Бесконечно желанной, затмевая весь мир красотой. Наша встреча была не случайной, и мы искали друг друга с тобой. Ты была неразгаданной тайной и моей путеводной звездой. Ты была бесконечно желанной, ты была бесконечно желанной, затмевая весь мир красотой. Ты была бесконечно желанной.